Глава 7. Боги пошутили надо мной. Я просил их о временном пристанище, и оно было предъявлено мне во всей красе. С утра подморозило, но день обещал быть солнечным, и вновь отправляясь в путь, я надеялся на лучшее. Малыш, как всегда, беззаботно носился вокруг меня, с любопытством обнюхивая все, что попадалось ему по дороге. Путь наш пролегал по довольно пологому склону горы, поросшим лесом. Следов присутствия людей я давно не встречал, и потому магическим зрением пользовался последний раз пару дней назад. Большим сюрпризом для меня оказалась открывшаяся взору картина. Еще мгновение назад я точно был уверен, что подниматься в гору мне придется до самого вечера, и она будет становиться все неприступнее, но вдруг шаг, два, и я стою на ее вершине. Крутой, абсолютно голый каменный склон с другой стороны упирается своим основанием в огромное озеро. Похожее на огромную чашу, оно было буквально зажато окружавшими его со всех сторон скалами. А самое главное, мне было отчетливо видно, что на склонах гор, обращенных к озеру, ничего не росло. Именно поэтому так бросался в глаза остров, находящийся точно в его середине. Вот он был покрыт зеленью. Глядя на этот остров, мне очень захотелось попасть на него. Зачем? Не знаю, но очень нужно. В груди сжался тугой тяжелый ком при попытке отвернуться. Все силы притяжения этого мира словно слились в этом загадочном месте. К подножию гор мы спустились уже почти в сумерках и провели на берегу этого ошеломляющего озера одну из самых неприятных ночей. Камни были просто ледяными, с острыми гранями. Ветерок, круживший в горном котловане, пробирал до костей. Даже моему верблоку, обладателю шикарной шубы, было холодно, и он прижимался ко мне в поисках тепла. Но все когда-нибудь заканчивается. Закончилась и эта ночь. Утро принесло немало новых сюрпризов. Вода в озере оказалась просто изумительной, ледяной и прозрачной. Именно ее прозрачность дала мне возможность понять, что я даже при помощи магии не могу определить его глубину, причем никакого пологого спуска в воду у берегов не было. Оно обрывалось резко вниз, сразу же у кромки воды. Также при свете нового дня я наконец-то прекрасно разглядел, что озеро не просто большое, оно огромное. И остров, с высоты казавшийся небольшим, действительно густо поросший великолепными мощными деревьями, находится очень далеко от берега. Сейчас бы собраться и уйти, но эта мысль даже не думала задерживаться в моей голове. Разделяя свой скудный завтрак на двоих, я усиленно думал о том, как же мне переправиться к загадочному месту. Плот построить не из чего. На берегах этого ледяного великолепия не растет даже трава. Отказаться от своей затеи я не могу, потому что точно уверен, мне нужно туда попасть. Несколько часов я просто ходил по берегу, пытаясь придумать способ переправки. Испробовал все доступные магические способы. Понял, что как маг я просто слабак. Силы есть, умения нет. В раздражении, неловко повернувшись, я оступился. Нога соскользнула, я стал падать кубарем в воду, но сильно ушиб бок о твердую холодную поверхность. Лед? Подо мной оказался самый настоящий лед. Я плавно поднялся и огляделся вокруг. Воды озера все так же неторопливо лижут берег, и только подо мной и вокруг меня сформировалась ледяная опора. Тонкий, но крепкий, он великолепно держал мой вес. Недоверчиво постучав по нему лапой, ко мне перебрался расхрабрившийся малыш. В его взгляде явно отражалось изумление. Ледяная площадка, на которой стояли мы вдвоем, прекрасно нас выдерживала. Не отрывая ногу от такой ненадежной на первый взгляд поверхности, я сделал шаг в сторону острова. Лед сдвинулся. Пройдя с десяток метров, я удостоверился в том, что лед появляется под моими ногами везде, куда бы я ни переместился. Если я не отрываю ног от его поверхности, то и разрывов на нем нет. Мой верный щенок, тихонько поскуливая, прижимался к моим ногам, но не делал попыток вернуться на берег. Медленно, скользящим шагом, замирающим от ужаса сердцем, я двигался над бездной, непрерывно контролируя движение малыша. Что-что, вот купаться в данный момент ни ему, ни мне не хотелось. Через 4 часа мы достигли песчаного берега. Совсем близко от воды начинался лес. Таких деревьев я в своей жизни еще не видел. Макушки их скрывались где-то очень высоко, мощные, в 3 моих обхвата стволы, густо обвиты лианами. Густые высокие травы облетают ноги, мешая двигаться. А еще здесь было тепло. На острове, как это ни удивительно, царило лето. Сойдя на берег, я обнаружил, что обратной дороги нет. В обратную сторону лед не спешил образовываться у меня под ногами. Сильно меня это не испугало. Назад я пока не тороплюсь, да и дерева для постройки плота на острове достаточно. День клонился к концу, но ночевать на берегу мы с малышом не решились. Очень уж не хотелось находиться на виду. Правда, смотреть на нас вроде бы было и некому, но привычка прятаться не давала нам обоим расслабиться, и я решил поискать место для отдыха среди всего того великолепия, что нас окружало. Долго идти не пришлось. Казалось, что небольшая полянка ждала только нас. Маленький овражек порадовал родником и валежником. Ветер играл с ветвями деревьев где-то очень высоко. Тишина и спокойствие могучего леса убаюкивали и успокаивали. Пока я разводил костер и готовил место для ночлега, мой ручной хищник принес добычу. Крупный пушистый зверек, погибший от его зубов, был очень похож на обычных грызунов нашего леса, но он был в 2 раза крупнее, его передние резцы более развиты, а уж небольшие клыки и вовсе поразили мое воображение. Если в этом лесу такие ларки, то какими должны быть остальные животные, обитающие здесь? Оглядев лишь одного зверя, я уже не сомневался, что отличия точно будут. Спать придется в полглаза. Вряд ли окрестные хищники, если они есть, почуяли наше прибытие, но вот расслабляться все равно вряд ли стоит. Вопреки моим опасениям, ночь прошла, на удивление, спокойно. Я впервые за последнюю пару циклов выспался, да и просто согрелся. Попенял сам себе за плохое поведение, ведь собирался ж спать в полглаза, а спал крепко и беспробудно. Исследовать остров мы стали после полудня. Тропинок никаких, и пробираться сквозь густой подлесок трудно, и не только мне, но и моему мелкому защитнику. Ну да, где наша не пропадала? Все равно идем вглубь леса, будем искать место, где можно устроиться понадежнее. 2 часа мы буквально продирались через лес. Но затем я обратил внимание на то, что идти становится все легче, все меньше и меньше лиан на деревьях, все меньше трухи и валежника встречаются под ногами. Травы стали встречаться привычной высоты и густоты. Появились звериные тропы. Глядя на некоторые, я мог с уверенностью сказать, что по ним не раз и не два ходили люди. Еще через 2 часа я услышал чуть впереди рычание моего зверя и поспешил его догнать. Картина, представшая моим глазам в этот раз, поразила еще больше. Поляна, на краю которой я стоял, была местом настоящего кровопролитного сражения. На ней покоилось более 20 скелетов в полном воинском облачении, в разных, порой нелепых позах. Кости поросли мхом, травой, коротким кустарником. Оглядев внимательно всю поляну магическим взглядом, я полностью удостоверился в том, что живых на ней нет. Никто мне не помешает рассмотреть останки более детально. Судя по доспехам и проросшей сквозь некоторые из них растительности, побоище произошло довольно давно, а если точнее, то очень давно. В основном на поляне находились простые мечники, и погибли они от ударов холодного оружия, но двое, лежащие рядом друг с другом почти в обнимку, явно принадлежали высшей знати. Их доспехи и оружие были совершенно не тронуты ни временем, ни ржавчиной. Оставлять их в такой глуши мне не очень-то хотелось, уж очень качественно они были выкованы, сейчас так уже никто не делает. Секрет их изготовления был утерян пару веков назад. Аккуратно освобождая скелеты павших от оружия и доспехов, я с удивлением обнаружил, что явно погибшие от собственных рук, они в последние минуты не только смотрели в глаза друг другу, но и крепко держались за руки. Каково же было мое удивление, когда я, осматривая сами скелеты, обнаружил, что один из них принадлежит женщине. Какая же трагедия могла привести этих двоих к такому печальному концу? Мое сердце дрогнуло. Я, выкопав при помощи ножей неглубокую яму, уложил их останки рядышком. Прочитав молитву и убедившись в том, что по ее окончанию их кости рассыпались в прах, закончил погребение, искренне желая им идти по дальнейшей дороге рука об руку. Мужской набор доспехов оказался мне немного великоват, но я все равно решил забрать его с собой, а вот парные мечи мне подошли по руке идеально, словно были выкованы именно для меня. Радости моей не было предела, ведь о таких мечах я даже мечтать не мог. Когда бы еще заработал на что-нибудь хоть отдаленно схожее с тем великолепием, которое с замиранием сердца держу сейчас в руках? Только ради них стоило попасть на этот странный остров. А что меня еще ждет впереди? Путь вперед и дальше становился все легче. Поляны, на которых разыгрывались сражения, встречались еще четырежды. Недавних следов живых не было. Скелетов и оружия здесь осталось много, но такого же великолепного, как мои мечи, больше не встречалось. Чем дальше мы продвигались, тем больше меня волновало количество неупокоенных. Но еще одна ночь прошла спокойно. Дичи полно, крики крупных хищников доносились до нас издалека, и опасений ни у меня, ни у малыша не вызывали. Единственное, что удивляло и беспокоило, это то, что мне до сих пор не встретилось жилье. Ну ладно, пусть не жилье, но хотя бы то, что от него осталось. Ничего. 3 дня идем, и ничего. А где-то же все эти люди жили? Не могли же они добираться на этот остров только для того, чтобы подраться? Остров. С виду не такой большой, а кажется, что мне удалось здесь немного заплутать.